Священное кадило. В православном богослужении, особенно во время торжественных церемоний или произнесения важных молитв, используется кадило или кадильница для курения фимиама. В кадило, составленное из двух половинок металлических чаш и подвешенное на цепочках, кладут раскаленные угли, на них душистую смолу восточных деревьев, называемую ладаном, которая при сгорании образует благовонный дым – фимиам. Монахи Соловецкого монастыря, расположенного на Соловецких островах в Белом море и основанного в 1420-1430 годы, занимались не только хозяйственными работами, но и изготавливали ценную церковную утварь – иконы, митры, подносы, потиры, кадильницы. Нам неизвестны имена монахов-мастеров, которые вырезали, чеканили предметы церковного обихода, покрывали их эмалью, расписывали красками. Но каждая изготовленная икона, митра, панагия или кадила свидетельствует о высоком мастерстве, умении работать как с золотом, так и с серебром. Примером тому служит вычеканенная из серебра кадила, изготовленная в 1689 году мастерами Соловецкого монастыря. Оно предназначено для проведения торжественных литургий. Внешне кадило напоминает часовню или небольшой храм с маковкой. Нижняя чаша и верхняя крышка украшены чеканным орнаментом по золоченому фону. Отверстия для выхода дыма вырезаны в виде ажурных крестов. С 1922 года это кадило находится в музеях Московского Кремля. Как неотъемлемый предмет религиозного культа, обрядности, кадило появилось еще до времен зарождения христианства, когда на открытом воздухе перед каменным алтарем древние жрецы осуществляли жертвоприношения и зажигали небольшие костры для благовонного дымотворения. Тем самым они пытались отогнать злых духов и умилостивить добрых. Поднимавшийся кверху дым возносил произносимые пожелания молитвы. Считается, что этот обряд воскурения заимствовали христиане и стали изготавливать специальные курильницы для закрытых помещений. Не случайно пришедшие к родившемуся Иисусу Христу волхвы среди многих даров принесли также ладан для воскурения. В Ветхом Завете записано, что сам Господь повелел пророку Моисею сделать в скинии особый жертвенник для священного курения ароматических веществ. Евангелист Иоанн Богослов в своем откровении писал, что когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фиамами, суть молитвы святых. Слово «ладан», которое используется для обозначения ароматических веществ, в Россию пришло из Ливана, где с ливанского кедра собирали древесную ароматическую смолу. Так ливанская смола в России стала ладаном. В домонгольский период на Руси для воскурения ладана использовалась кацея. Она представляла собой чашу с ручкой, накрытую другой чашей с прорезями для выхода дыма. Известный старейший образец самого кадила датируется 1405 годом. С этого времени православное кадило приобретает формы храма, как прообраз небесного Иерусалима. В начале 15 века, когда повсеместно в стране происходило освобождение от монголо-татарского ига, начинается эпоха укрепления целостности государства. Центром всей политической, производственной, культурной и церковной жизни стала Москва. В Стольный град из разных мест страны приезжали мастера кузнечных дел, ремесленники-чеканщики, художники по росписям соборов. Их ждал огромный объем работы. Необходимо было восстанавливать церкви, монастыри, создавать религиозную утварь. В этот период формируется единый общенациональный стиль в искусстве, который нашел отражение и в изготовлении дорогой церковной обрядовой утвари. Для совершения пышных торжественных религиозных обрядов в большом объеме стали использовать дорогие металлы, ткани. Украшаются иконы, кресты, потиры, подносы делаются из золота и серебра. Кадила стали изготавливать не только из меди, но также из бронзы, серебра, золота. Очевидно, в этот период некоторые мастера золотых дел и отправились в Соловецкий монастырь, где стали обучать братью работать с благородным металлом.